Как много слов и песен я слышал о весне, о ландышах, о лесе, о том, что тает снег, о том, как монотонно бежит журча ручей. Зимы глухие стоны нарушил крик грачей. Так было и так будет разлив реки весной, но наступают будни и наступает зной. А вечность где-то рядом, там вечная весна, а вечность встретить рада проснувшихся от сна. Приди на зов весенний и разреши вопрос. Без страха, без сомнений тебя зовет Христос. Аминь.